Глава 11. Лоррейн. Больница Святого Марка. Кто бы мог подумать, место, где держали Катерину и где умерла моя мать. Я хорошо помнила обрывки досье Кристал Бристоль из мыслей Дэймона. Это была та самая психиатрическая лечебница. Вот же превратность судьбы или ее злая насмешка. Почему именно там держали Лизу? Ты знаешь, где это? Спросила я у Артура, когда мы отъехали на несколько километров, и мне пришлось остановить машину, чтобы вытащить из-под капота пару следящих артефактов. Настоящее чудо, что нам вообще удалось беспрепятственно выбраться из логова врага. Но я успокаивала себя тем, что должно же было нам повезти хоть где-то, особенно учитывая обстоятельства последних дней. «Не имею понятия», — слабо отозвался Франц. «Нужно найти старые довоенные карты». А Катерина знала, вздохнула я, разворачивая машину в сторону города. «Она с Викторией в Арсамазе», — послышалось от Франца. «Хоть за чью-то безопасность я могу быть спокоен. Поезжай к Картеру». Кивнула, хотя и без указки Артура ехала именно туда. Так уж случилось, что в один момент противоборствующие силы оказались по одну сторону. Не все люди спокойно перешли в услужение к Тами. Остались и те, кто до сих пор был предан прежнему канцлеру. Один из них — Картер. Тот самый, что заверял своей подписью мирный пакт между Дэймоном и Артуром. Именно на него нам удалось выйти, когда Франц понял, что выехать за пределы столичного округа нам не даст новая власть. Хорошо еще хоть Виктории и Екатерине удалось выбраться раньше, прихватив с собой корзину с котами. Даже в такой ситуации я настояла, чтобы животных не оставляли на произвол судьбы. Мы же оказались заблокированы в городе и его ближайших окрестностях. Собственно, попались мы с Артуром тоже по глупости, по своей глупости. «Ты ведь тоже слышал голос Флоры?» — спустя некоторое время спросила я. Этот факт до сих пор не давал мне покоя. Если эта сучка живая и перешла на сторону Крастера, то многое становилось понятным. «Да, по крайней мере, очень похож». Если вспомнить, где нас с тобой схватили, то даже сомневаться не приходится. Я круто завернула на одну из лесных дорог с основной трассы и прошипела себе под нос. Можно сказать, Арсамас сам подарил Тами Панем на блюдечке и даже оружие вручил. Франц оказался слишком самонадеян, когда уверял меня, что кроме него никто не знал кодов активации взрывных устройств под городом, так же, как и места хранения оружия. Вот только на поверку склады оказались пусты, а когда народные беспорядки, подогреваемые против новой власти Кранмердом, достигли пика, государство ответило народу террором на террор. Несколько целенаправленных взрывов в крупных местах скопления людей быстро запугали оставшиеся народные массы, заставили всех, как тараканов, забиться в щели и не вылезать. Артур совершенно не понимал, каким образом Тамми так искусно распоряжается нашим оружием. Тогда-то Картер и предложил вывести из строя оставшиеся устройства. Вот только для этого нужно было до них добраться. Мы рисковали и проиграли. Там нас с Артуром и повязали люди Крастера. «Флора ведь была тоже в курсе всего», — бубнила я себе под нос. «И коды, и местоположение, и даже эти чертовы анонимные письма. Мы могли бы и сами догадаться, что без талантливого разведчика здесь не обошлось». Слишком грамотно она заметала следы. И взрыв в редакции Панемского вестника тоже, наверняка, она. Дестабилизировали обстановку перед выборами Сакса. Хотели присвоить власть себе еще в тот момент, но не вышло. Выходит, Тамми знала нас все с самого начала и красиво использовал нашу игру себе во благо. Мы были слишком заняты дрязгами между собой, чтобы заметить третью сторону. Рассуждал Артур вслух. «А ведь могли бы. Еще тогда мне показалось подозрительным, что именно тебя вытащили на сцену тем вечером для наглядного эксперимента. Он хотел разоблачить нас еще тогда, но потом либо передумал, либо...» Тут я его перебила, потому что затормозила у маленькой лесной сторожки. Место, где мы еще до того, как нас взяли, договаривались с Картером о встрече. Либо в тот момент все пошло не по его плану, когда тест не сработал. Договорила за Франца я. Вот и вся загадка. Я выбралась из машины, помогла выйти Артуру. К Когда подходили к порогу, навстречу вышел Картер. «Что с вами случилось?» Помогая Францу, поинтересовался он. «Я быстро пересказала ему про засаду и о времени, что мы пробыли в доме Тамми. Нам пришлось угнать машину и вытащить отслеживающие артефакты, но я не уверена, что избавилась от всех, поэтому вполне возможно, сюда уже едут люди нового канцлера, так что нужно убираться отсюда как можно скорее». «Вы могли бы просто бросить автомобиль», — сварливо ответил Картер. «Он нам нужен. Мы выяснили, где держат Лизу, и вполне возможно, что проникнуть туда без соответствующего транспорта будет непросто. А это, как-никак, машина самого Крастера», — пояснила я и обратилась за помощью. «Картер, ты ведь должен знать, где находилась раньше психиатрическая лечебница Святого Марка». Мужчина нахмурился, явно перебирая в памяти все, связанное с этим названием. «Но там одни руины после войны». «По всей видимости, нет», — возразила я. «Но одно знаю точно. Если еще хоть что-то встанет на пути между мной и моей сестрой, я костьми лягу, но разнесу все в щепки, лишь бы ее освободить». Картер достал с полок сторожки карту и ткнул пальцем в нужное место. Туда вела дорога с противоположного конца столицы. «Ехать долго, но если поспешить, то через пару часов буду на месте». «Только не говори, что собралась туда ехать одна», — закончив объяснение, спросил мужчина. Я покосилась на Франца. Выглядел он уже лучше, и все же меня одолевали сомнения. «Одна она никуда не поедет», — ответил за меня Арт. «Тем более я уже в порядке». Почему-то иной реакции от него я и не ожидала. «Ты бы мог поехать с нами», — обратилась я уже к Картеру. «Любая помощь не помешала бы». Несколько мгновений мужчина сомневался, а после кивнул. Я примерно догадывалась, о чем он сейчас думал. Его жизнь, как и наша, перевернулась в одночасье. Такие, как Картер, были преданы как псы, и при смене хозяина предпочитали умереть, чем есть корм из новых рук. И сейчас, оказавшись на перепутье выбора, руководствоваться в отсутствии приказов он мог только собственной совестью. Втроем мы вышли из домика, и я уже завела машину, когда где-то в отдалении послышался шум мотора. «Черт!» — выругался бывший агент. «Вас все же выследили». Паника накрыла с головой. Это означало, что где-то внутри авто до сих пор спрятан маячок. «Что делать?» Я подняла глаза на более опытных мужчин. Должны же они подсказать хоть что-то. «Дави на газ!» Картер захлопнул мою дверцу и указал в сторону, куда дорога уходила дальше. «По ней выберешься к центральному шоссе. Я задержу этих людей сколько смогу. Дам вам время добраться до точки назначения». «Тебя же убьют!» Артур неверяще смотрел на Картера. «Они не станут церемониться». «И не из таких передряг выбирался». Подмигнул бывалый шпион и крикнул на меня, подгоняя. «Ну же, чего ждешь? Езжай!» Из-под бешено крутящихся колес полетели камни и громко забарабанили по дну автомобиля. На этот раз я точно поставила себе цель. Успеть спасти дорогого человека любой ценой. И пусть Артур за последние дни убеждал меня, что я ничего не могла сделать и никак бы не помогла Дэймону, лишь подставила бы себя, но у меня было на это свое мнение. Я могла бы многое сделать иначе, найти нужные слова раньше, умолять пойти со мной и не тратить драгоценное время на глупости. Сейчас же я жила, словно лишившись половины себя. Я осознала это слишком поздно. Наяву меня держало лишь природное упрямство и желание спасти Лизу, и полным бредом были все слухи, что якобы я выкрала его тело. Хотя, признаюсь, теперь жалела, что не я это сделала, потому что слишком много у саксов было врагов, чтобы надеяться на то, что это сделали друзья, а не глумящиеся подонки. В одном только длинные языки оказались правы. Мои чувства к бывшему канцлеру оказались слишком сильны, чтобы просто так выбросить его из головы. О чем бы я ни думала, что бы я ни делала, молчала, говорила, спала, бодрствовала, плакала, боялась или дышала дальше, он словно незримо стоял рядом. Я постоянно думала о нем, держа за кадром остальные мысли. Боялась в какой-то момент его упустить, и тогда он точно развеется и исчезнет, даже из воспоминаний. Вот и сейчас, гоня машину по дороге на помощь к Лизе, я думала о Саксе, о том, как бы могла сложиться наша жизнь, если бы все вышло иначе. Лизабет. Как я поняла, что начались роды? Посреди ночи низ живота прихватило особенно сильно, словно скрутило в тугой узел и через несколько секунд отпустило. И хоть по ощущениям это казалось терпимым, но мне все равно захотелось взвыть, потому что еще было слишком рано. Я рассчитывала хотя бы еще на месяц, потому что помощь, которую я так ждала, не пришла. Потому что люди, державшие меня здесь, только и ждут, когда я рожу, чтобы забрать дочь. Все последние недели я провела в своей камере-палате, лежа на кровати и боясь навредить малышке. Вставала только по нужде и иногда разминала ноги. Я была в том странном состоянии, когда ненавидела доктора, которая приходила ко мне дважды в день, и одновременно цеплялась за каждую ее рекомендацию. Но помогала до поры до времени. А теперь я лежала на кровати, отвернувшись к стене, кусала губы, боясь неосторожным стоном привлечь внимание к себе, и не знала, что лучше. Просить о помощи или молчать, чтобы эти люди как можно дольше не обращали на меня внимания. Но чудо не случилось. Примерно в то же время, что и обычно, в палату вошла противная врачиха в сопровождении санитарок. Мои попытки сохранить лицо невозмутимым провалились в самом начале. Ей хватило одного взгляда на мой живот и беглого ощупывания, чтобы все понять. «Она рожает!» — воскликнула она. «В блок ее и позовите миссис Тами». «Кого?» Мне показалось, я ослышалась. Фамилия была слишком знакома. Настолько, что я с головой выдала свою возможность разговаривать. Несколько мгновений на меня смотрели пораженные и непонимающе, а в следующие опомнились и тут же одернули. «Не твое дело», — рявкнула доктор. «Твое дело сейчас слушать меня и делать все, что скажу, иначе ребенок родится мертвым. Все поняла?» Но, видимо, не все, потому что знакомая фамилия резала ухо. «Зачем Тами?» Не успокаивалась я и в следующий момент зашипела от особенно болезненной схватки. «Заткнись и молчи! Это же ты умеешь делать!» Санитарки подхватили меня под руки и вполне бережно потащили куда-то по коридору. Глаза на этот раз никто не завязывал. Видимо, решили, что сейчас это совершенно ни к чему. Впрочем, из-за боли маршрут я запомнить была не в силах. Палата, куда меня определили, казалась действительно стерильной. Белые стены, явно после ремонта, новые лампы. Неужели ради меня так старались? Ведь других роженец здесь не было. С горечью я осознала, насколько сильно они ценят будущего ребенка, если готовы принимать его с таким комфортом. А вот я для похитителей всего лишь инкубатор. Меня уложили на кровать и объяснили, как дышать. Но все рекомендации проходили мимо ушей, потому что в помещение зашла она, миссис Хелен Тами, жена Крастера. Я видела ее много раз на различных приемах. Всегда ухоженная и при параде, но сейчас она была одета в медицинские халаты и перчатки. «Что вы здесь делаете?» — нашла в себе силы спросить я, уже ни капли не скрывая отсутствие немоты. И даже икота в какой-то момент пропала. Та лишь скривила губы, осматривая меня сверху вниз, но все же ответила. «В случае осложнений маг-целитель обязан присутствовать на родах. Твоя дочь слишком ценна, чтобы позволить ей не родиться. Возможно, она ключ к тому, почему пропадает магия у таких целителей, как я, и почему остается у таких, как вы». «Это не дочь Сакса!» Почти выкрикнула я, хватаясь за крошечную возможность обезопасить малышку. Может, узнав правду, эти люди потеряют к ней интерес. Она не станет целителем. «Тогда чья?» Тамми мгновенно подскочила ко мне, вцепилась длинными пальцами в подбородок, задирая его и заставляя смотреть ей в глаза. «Чья, если не его? Сроки сходятся». «Грегора Харрисона», выплюнула ей в лицо и тут же заскулила от новой схватки. «Почему же так больно?» Жена Крастера небрежно выпустила мое лицо, поднялась рывком и хотела уже выйти из палаты, как остановилась у самого входа и обернулась. На лице ее играла жутковатая улыбка. «Что ж, это даже интереснее. Суккуба с потенциальными способностями менталиста». «Откуда вы знаете?» «То, что Грегор — это никакой не Грегор, а Артур Франц, шпион Арсамаза». Голос женщины прозвучал особенно издевательски. Тоже мне секрет. Про него и твою сводную сестрицу мы были в курсе с самого начала и просто позволяли им жить до момента, пока они не лезли в наши дела. Что-то внутри этой фразы заставило меня несколько раз прокрутить ее в сознании. Что значит «позволяли жить»? То и значит, потенциальные враги под носом моему мужу больше ни к чему. Они схвачены и ждут наказания за шпионаж в пользу другого государства. Мне захотелось зажать уши и не слышать всех ее слов. Это бред. Сакс никогда не казнит Лизу. Он ее любит. Почти выкрикнула я, помня все чувства, увиденные когда-то в голове канцлера. Сакс мертв, отрезала она. У государства теперь новый канцлер, мой муж. А теперь заткнись и жди акушера, а то ты слишком разговорчива для тяжело рожающей. Внутри меня все оборвалось. Последнюю и без того полумертвую надежду убили, окончательно затоптав ногами. Я словно провалилась в забытье, полностью теряя контроль над происходящим. Артура и Лоры, возможно, уже нет в живых. Дочь вот-вот отберут, и никакого спасения. Сознание вернулось ко мне лишь в миг, когда малышка издала первый крик. Он словно ножом полоснул по сердцу, заставляя прийти в себя и вспомнить, что я должна бороться дальше ради нее. «Дайте ее мне!» — взмолилась я, когда крошку забрала на руки одна из санитарок. «Дайте! Я ничего ей не сделаю, только покормлю!» Это желание огненным всполохом билось в голове. Прижать, обнять и никуда не отпускать. Я даже практически не чувствовала после родовой боли. Но все мои просьбы и мольбы остались проигнорированы. Тами, наблюдавшая за всем со стороны, наконец отлипла от стены и подошла ближе, посмотреть на малышку. «Прекрасный экземпляр», — словно саму себя похвалила она и только после этого повернулась ко мне, чтобы с особой издевкой произнести. «Вот видишь, даже моя помощь не понадобилась. Ты прекрасно справилась с родами сама». Она забрала мою дочь на руки и направилась к выходу из палаты. Я взвыла и попыталась встать. Мне нужно было идти следом и отобрать крошку. Она ведь моя. Моя, не их. Сильные руки санитарок удержали, вжимая в больничное кресло. «Заштопайте ее», — небрежно бросила жена нынешнего узурпатора. «А то сдохнет от потери крови. А так еще пригодится». Дверь за ней закрылась, а я орала в приступе безумия, пыталась вырваться, пока ко рту не прижали тряпку с горьковато-сладким снотворным. Мир долго не хотел меркнуть, а я пыталась удержать его по крупицам, умоляя организм сопротивляться и не спать, пока глаза все же не закрылись. Лоррейн. Я остановила машину у съезда с шоссе на разбитую лесную дорогу. Она уходила куда-то вглубь чаще, и, судя по карте, именно она вела к заброшенной лечебнице для душевнобольных. Дорога не выглядит так, будто по ней часто ездят. С сомнением высказала я Артуру, разглядывая припорошенную снегом поверхность. «Эти люди не идиоты», — ответил он. «Наверняка есть и другие подъездные пути. Просто мы о них не знаем». Я еще раз взглянула на карту. Пройти пешком и пробраться к больнице тайком — не вариант. Слишком далеко. Оставалось либо прорываться в открытую, либо надеяться, что машину Крастера здесь знают и пропустят беспрепятственно. А ведь у нас даже оружия толком не было. Лишь револьвер, оставленный Картером. Ехать приходилось медленно. Я вглядывалась в вечернюю пустоту дороги, постоянно ожидая засаду. «Все же странно», — нарушил тишину Артур. «Мы же проверяли все старые здания и развалины, и не могли пропустить из виду это. Никто не находил ничего подозрительного. Приедем к месту, там и разберемся», — ответила я, пытаясь вспомнить из многочисленных сводок, был ли в них отчет о проверке психбольницы. Наверняка был, просто в бесчисленных сотнях таких же бумаг он не запомнился. Разгадка на вопрос Артура нашлась сама по себе. Объезжая очередную лужу с талой водой, машина словно уперлась в стену, подобную мыльному пузырю. Я на физическом уровне ощутила, как на мгновение он разомкнулся, позволяя проехать внутрь. Нечто подобное я уже чувствовала однажды. «Коуч!» — пробормотала я. Такая же защита стояла вокруг его пещеры. Никто никогда не увидит, что за пеленой, если хозяин сам не пропустит внутрь. Вот же противный старикашка. Я бы не был столь категоричен в отношении него. Он мог отдать технологию еще генералу Саксу. Сдается мне, это не просто место, где прячут одну Лизу. Скорее всего, остальные суккубы тоже здесь. С чего ты взял? Слишком много фактов сошлось. Не случайное место, где умерла твоя мать и где держали Катерину. Мы работали с Дэймоном, и он показывал папку с ее досье. Зачем еще генералу было интересоваться приемной дочерью Виктории, если не из-за того, что она тоже содержалась здесь? Суккубы с даром ведь изначально жили в квартале, увезли их гораздо позже. Даже года примерно совпадают с разрушением этого места. Да и держать подобную тюрьму было проще с согласия генерала Сакса. Надеюсь, мы скоро узнаем ответы. Машина въехала на более продавленную дорогу с накатанными колеями от колес. Сразу становилось понятным, что здесь ездили чаще. А вот на карте этой дороги не было. Она вела к большим железным воротам, завидев которые, я тут же напряглась. «Вот и приехали», — пробормотала я, выцепив взглядом охранников на КПП. «Похоже, придется поднимать шум». «Не паникуй раньше времени», — Артур проверил заряд в револьвере. «Езжай, не снижая скорость. Стекла тонированные, а машина явно знакома местным. Иначе защита периметра нас бы не пропустила. У нас был только один шанс на прорыв, и хотелось все сделать максимально тихо. И я поступила так, как и приказал Артур. Ехала не тормозя, рассчитывая лишь на то, что охрана, завидев машину, откроет ворота, не задавая лишних вопросов. Нас тоже приметили. Охранник заметно приосанился и побежал открывать. «Я же говорил», — самодовольно ответил Артур. «Крастер сильно авторитарен, чтобы каждый раз останавливаться для проверки документов. Думаю, они здесь как выдрессированные собачки, работают на опережение его команд». Машина въехала на территорию, а я неосознанно вцепилась пальцами в оплетку руля, осматривая место, где умерла моя мать. Здание — коробка, серые стены с узкими зарешеченными окнами. Все здесь буквально пропиталось безнадежностью, начиная от кривых хилых деревьев и заканчивая мартовским небом над головой, которое казалось даже более унылым, чем обычно. «Куда дальше?» Я завернула за угол, чтобы машину не было видно с КПП, и остановилась вплотную к одной из дверей. «Внутрь!» С этими словами Артур еще раз оглянулся по сторонам, убеждаясь лишний раз, что вокруг никого нет. «Найдем кого-нибудь и развяжем ему язык». А дальше я вскрывала шпилькой замок, чтобы оказаться в длинном, бесконечном коридоре лечебницы. Где-то позади шел Артур. В самом начале пути он недовольно пробурчал, что это самая безумная и непродуманная операция на его памяти, а дальше умолк. И все же нам сказочно везло, потому что за одним из поворотов мы наткнулись не на вооруженную охрану, а на стоящую спиной женщину в одежде санитарки. Она перекладывала застиранные простыни из стопки в стопку и не заметила, как сзади подкрался Франц. Зажал ей рот и, приставив пистолет к виску, произнес: «Пикнешь, и это будет последний звук, который ты издашь. Все поняла?» Даже после избиения людьми Крастера этот мужчина продолжал быть опасным, и, если надо, то очень сильным. Женщина замерла в его руках и очень быстро взвесила расклад сил, особенно когда я зафиксировала ей руки за спиной, чтобы не дурила. «Сейчас я уберу ладонь от рта, и ты быстро и четко ответишь на один вопрос. Учти, от твоей сообразительности зависит твоя же жизнь». Санитарка моргнула в знак согласия. «Где держат беременную?» — произнес Артур и очень осторожно позволил женщине заговорить. И все же она оказалась непонятливой. Начала набирать воздух в легкие, но я отреагировала первой. Не жалея рук, зарядила со всей силы ей по лицу. Артуру, как джентльмену, было не положено бить женщин. Я же такими правилами ограничена не была. Санитарка заскулила. Я же едва сдержала шипение от гудящих костяшек в пальцах. «Еще раз повторю», — процедила я, глядя ей в глаза. «Где держат беременную?» «Говори, или следом будет не удар в челюсть, а пуля в висок. Нам терять нечего». «Она родила пару часов назад. До сих пор в палате валяется», — проблеяла санитарка и тут же добавила. «Я могу отвезти, здесь близко». Мы с Артуром переглянулись. Врать ей не было резона, но на всякий случай Франц прижал дуло пистолета к ее коже особенно сильно. «Если заведешь в ловушку, то не надейся на спасение. Тебя я пристрелю первой». Заложница кивнула и скосила глаза вправо. «Туда». Она отвела нас к палате с наглухо запертой железной дверью. Лишь узенькая прорезь окошка, в которое я заглянула. Там, в полумраке, который разгоняла только крошечная лампа, не шевелясь, лежала Лиза. Ее белая рубашка была залита кровью ниже живота, а у меня руки похолодели от этого зрелища. «Что с ней?» — не узнав собственного голоса, спросила я. Санитарка зло усмехнулась и выплюнула. «Родила аж, говорю. Ее заштопали, а дальше как повезет. Либо выкарабкается, либо сдохнет. Сука!» — выплюнула я в адрес этой бездушной скотины. Не в том состоянии я была, чтобы стесняться в выражениях. Артур, видимо, тоже. Он резко опустил рукоятку револьвера санитарки на затылок, и та без сознания сползла на пол. Покопавшись в ее карманах, я нашла ключи и отперла палату. А после подлетела к сестре и начала бить по щекам, пытаясь привести в себя. Артур тоже помогал. Попытался поднять, дозваться, но сестра лишь вяло приоткрывала глаза и вновь сползала в забытье. «Она явно накачана какой-то дрянью», — пробормотала я, осматривая палату. «И где ребенок?» В этот момент я пожалела, что санитарку оглушила так быстро. Она могла бы подсказать нам еще много чего. «Лиза!» — я продолжила трясти сестру. «Очнись хоть на минуточку!» «Милая, ну же, ответь, куда они унесли нашу дочь?» И все же она распахнула глаза, обвела меня и Артура мутным взглядом, а потом, вцепившись мне в руку, с явным трудом сумела произнести. «Это все Тами. Да, мы в курсе, кто за этим стоит. Ты видела, куда унесли девочку?» «Тами», — как заведенная продолжала бормотать Лиз. «Жена Крастера, целительница, она у нее». Мы переглянулись с Артуром. Информация неожиданная и в то же время совершенно неудивительная. Вот только с этим можно было разобраться и позже, сейчас были дела и поважнее. «Неси Лизу к автомобилю», — приняла я единственно верное решение. «А я найду малышку». «Я никуда без тебя и дочери не пойду». «Не будь идиотом!» — почти рявкнула на него. «Я просто не дотащу Лизу до машины. У меня не хватит сил. Ты же мужчина, в конце концов. Унесешь Лизу и будешь ждать меня в машине». «Хорошо», — согласился он. «Но если что-то случится, я пойду за тобой следом». Я отрицательно покачала головой и забрала у него из рук револьвер. «Если что-то случится, ты уедешь отсюда и увезешь мою сестру. А я сделаю все, чтобы выбраться самой и найти вас». «С ума сошла?» — не поверил он. Я покачала головой. Сейчас я как раз мыслила предельно ясно. Хватит этих бесконечных хождений по кругу, где кто-то вечно спасает кого-то. Артур должен увести Лизу, а я найду их дочь и верну им. И точка. Из палаты мы вышли одновременно, предварительно закрыв в ней оглушенную санитарку. Артур потащил одурманенную Лизу к выходу, а я поспешила в противоположном направлении. Но, конечно же, мне не могло вести вечно. Уже через два поворота слепого блуждания я нос к носу столкнулась с вооруженным охранником. Он совершал патрулирование и явно не ожидал встретить посторонних. Несколько мгновений он рассматривал меня с полным недоумением на лице, пока взгляд не наткнулся на револьвер в руке. Видимо, местные тюремщики слишком привыкли к размеренной жизни, если соображали так медленно. Я же, действующая на адреналине, отреагировала раньше. Шагнула и впилась ему в губы, а потом вытирала своей тыльной стороной ладони и сплевывала на пол от брезгливости. Вот только лучше так. Сработать тихо, а заодно и узнать, куда мне идти дальше, чем поднять шум выстрелом. Пусть уж мужчина находится во власти сладкой иллюзии с двумя трепетными красотками, чем зовет подмогу. Судя по выуженным из головы охранника сведениям, миссис Тами действительно была в этом здании и приезжала сюда весьма часто. Сейчас она находилась в другом крыле, в собственном кабинете. «Вот зараза!» — пробормотала я. «Даже кабинет оборудовать успела». Теперь идти приходилось особенно осторожно. Радовало хотя бы то, что я узнала примерный маршрут. Слух обострился невероятным образом. Мне казалось, теперь ощущаю шаги людей за сотню метров, чтобы успеть спрятаться. Один раз мне даже пришлось срочно искать укрытие. Им стала одна из палат с обшарпанными стенами, обвалившейся штукатуркой и проржавевшей койкой, которую никто так и не вынес отсюда за долгие годы. И выглянула я только, когда мимо прошла высокая женщина в белом халате. Судя по направлению, откуда она явилась, следовала врач из кабинета Хелен. Оттуда же, при приближении, слышался надрывный плач и раздраженная: «Да заткнись ты, сейчас тебе нальют молока!» Пальцы сжали револьвер сильнее, а нервы натянулись, словно струна. Я потянулась к ручке двери и вошла в кабинет. Тамми стояла ко мне спиной и не качала, а трясла орущий кулек, чтобы тот успокоился. У меня же в груди поднялась лавина злости на эту женщину и всех тех людей, что были виноваты в происходящем. Я вскинула пистолет. «О, ты быстро, давай сюда бутылку», — не оборачиваясь, приказала гадюка Крастера. Я взвела курок. Он щелкнул каким-то особым образом. Тамми вздрогнула и обернулась. «Да, я очень быстро», — очень спокойно и холодно произнесла, глядя на нее в упор. «А сейчас положи малышку на стол и отойди к стене, иначе я за себя не ручаюсь». Я держала ее точно на мушке, не сводя взгляда, а палец от напряжения немного подрагивал на спусковом крючке. «Ты...» — выдохнула она. «Не ожидала увидеть тебя живой». «Меньше слов», — отрезала я, помня, что в комнату вот-вот вернется доктор. «Положи ребенка, иначе пеняй на себя». Но, кажется, в серьезность моих слов Тамми не верила. Она по-прежнему смотрела на меня с вызовом. «Не выстрелишь, кишка тонка. А даже если сделаешь это, то на звук явится охрана. Живой не уйдешь». К сожалению, да. Как бы ни было прискорбно осознавать, но она права. Иногда таким, как я, становится нечего терять. Не опуская оружие, я преодолела расстояние между нами и наотмашь ударила ее в висок. Тамми стала оседать. По ее лицу потекла алая струйка крови. Я же едва успела выхватить у нее из рук крошку, пока женщина окончательно не упала. А ведь все равно не сдохнет. Такие, как она, от одного удара, пусть и в висок, не умирают. На руках захныкала малышка, и я, наконец, посмотрела на ее крошечное личико. Покрасневшая от натуги и словно обиженная на весь свет, она просила есть. «Тише, милая», — проворковала я и плотнее укутала ее в тонкое одеяльце. «Сейчас мы быстро-быстро побежим к твоей мамочке. Лиза обязательно тебя покормит». Девочка на мгновение притихла, будто поняла, о чем ей говорят, и посмотрела на меня голубыми глазами, удивительно ясными, словно небо в солнечное утро. Я никогда не встречала подобных у взрослых людей. Стоило мне выглянуть за дверь, как удача мне изменила окончательно. В дальнем конце коридора, откуда я пришла, показалась женщина-доктор. В руках она держала бутылку с молоком. «Черт!» — выругалась я, понимая, что все же вляпалась. «Так, спокойней, Лора. Что бы посоветовал Артур? Для начала нужно не бежать. Выйти и с полной уверенностью пойти по коридору, будто так и нужно». Я шагнула за дверь идеально выверенной походкой и двинулась в противоположном направлении от доктора. Разумеется, она меня увидела, но ее неуверенная «Эй, мисс», донесшаяся вслед, только убедила, что я все делаю правильно. Я завернула за первый же угол и только там бросилась бежать туда, где, вероятнее всего, был выход наружу. «Мисс!» — донеслось еще раз. А после раздался визг и просьба о помощи, когда врач, судя по всему, достигла кабинета с лежащей на полу Тамми. Ее крик придал мне ускорение. Я буквально летела по зданию, пока не уткнулась в запертую дверь с амбарным замком. Скрываться больше не было смысла. Я отстрелила одну из дужек петель, и эхо разлетелось по коридорам. Где-то снаружи, откликаясь, взвыли собаки, им вторила перепуганная малышка. Я выскочила на улицу, осмотрелась по сторонам и поняла, что оказалась с другой стороны здания, не там, где стояла машина с Артуром и Лизой, и обижать его по кругу я просто не успею. Меня поймают раньше. В поисках хоть какого-то спасения взгляд выцепил дыру в некогда высоком заборе. Она была похожа на след от бомбы, а главное, была достаточно большой, чтобы я могла пролезть. За ней простирался лес, темный и непролазный. «Держись, кроха!» Непонятно, кого больше успокаивая, себя или малышку, пробормотала я. «Катерина сбежала, и мы сможем!» «За печкою поет сверчок». Дыхание сбивалось, и каждое слово давалось с трудом. «Не плачу, угомонись, дружок. Глянь за окно, морозная, светлая ночка звездная». Я снова упала и поднялась. «Что ж, если нету хлебушка?» Песня подгоняла меня, как труба солдата во время боя. «Глянь-ка на чисто небушка, видишь, сияют звездочки». Голос хрипел и срывался. «Месяц плывет на лодочке». Слова всхлипами боли слетали с губ, но я ковыляла дальше. Спешила, сама не зная куда, цепляла ветки и проламывалась сквозь сучья. Изредка приваливалась спиной к деревьям, чтобы хоть на мгновение обрести опору. В обуви было полно воды, а одежда давно намокла от снега, но холода я уже не чувствовала. Я могла лишь продолжать прижимать ребенка теснее, чтобы она не мерзла. Она сейчас самое главное. Впереди забрезжил свет, похожий на отблески фар. Дорога! Я не знала, есть ли там спасение, но и повернуть назад не могла. Позади точно не было будущего. Из последних сил я рванула навстречу призрачному шансу, подволакивая негнущуюся ногу и лишь усилием воли заставляя себя не орать от боли при нажиме на нее. Все, что у меня сейчас осталось, — это колыбельная, за которую я цеплялась, как за гимн надежде и малышка на руках. Лес кончился. Грунтовая дорога, длинная, размытой колеей, уходила вдаль. Вот только куда бежать теперь? Взгляд метался в поисках хоть какого-то шанса на спасение. Где же тот чертов свет, который я видела? Фары зажглись неожиданно, слепя яркими лучами прямо в глаза. Я зажмурилась и не могла даже прикрыться руками, иначе бы точно выпустила из них кроху. Взревел двигатель. Так знакомо, что сердце на миг пропустило удар. Шины зашуршали о мелкие камни грунтовки, и раздался звук тормозов, когда черный Олд-Ройс затормозил в двух шагах от меня. «Сакс! Мой спаситель и враг, волею судьбы оказавшийся по одну сторону баррикад, моя больная галлюцинация!» Боковая дверь распахнулась рывком. Дэймон выглядел напряженно и собранно. Он внимательно вглядывался в темноту простирающегося за мной леса, так же, как и я, слышал лай собак и голоса людей. «Чего же ты ждешь, Ло? Садись!» Крикнул он, торопя меня, и, едва я взобралась на сиденье, ударил по газам. Время словно замедлилось на целую вечность. Будто кто-то могущественный заморозил его, пока я смотрела на живого, настоящего Дэймона. «Ты жив!» — выдохнула я, борясь с идиотским желанием потрогать его прямо сейчас. «Неофициально», —